оберни мое имя иными дорогами, спальни все более странных руин, золотисто-ржавых эпох и миров. По дороге отсюда суда прибывают в обратном времени, рассыпающиеся слепки странников бронзовой пыли, как камикадзе света и другие неназываемые древнее самих себя, проникают в потоки ущелья, трещины в небесах. Оберни мою память цветущим жасмином, из каждого цветка которого растет куст цветущего жасмина, из каждого цветка которого, как движение ящерицы, обратное время за тактом, в лето Господне какое-то мы оказались совсем не одни. Обратное переселение, пересечение на остановках в пути населения снов варит еду на кострах. Дома возвращаются домой, отпустив этот дым, этот запах бродить по бескрайним ничьим полям. Замедли свет твоих уроков, во времени твоем я жив, где знаю счастье и другое, какую ночью не ложись, мотаю я такие сроки и никогда не отдышусь, не надышусь во времена твои, где жив я. И жизнь была уже не школой.